Затем за моим столом перестали употреблять эту дрянь все больше и больше ребят. Причем происходило это исключительно в те моменты, когда от жидкости веяло черной дымкой. В тех редких случаях, когда компот все-таки был пригоден к употреблению, а также в обеденное время, мы как ни в чем не бывало его пили. И вероятно, это могло очень подозрительно выглядеть со стороны, особенно если знать дни и время, когда в напиток из вареных ягод была добавлена их отрава, а когда нет. Меня тупо вычислили. Что ж, возможно, это еще не до конца так, но нужно исходить из самого пессимистичного сценария. И это значит только одно, медлить больше нельзя. Правда, при таком сценарии, у меня все-таки было одно преимущество. Они не знали, что я знаю о них. Поэтому сейчас, скорее всего, тетка будет прощупывать и опрашивать меня. Решив не терять времени, я воспользовался моментом, пока Елена Евгеньевна вела нас с завтрака по своим урокам. «Леша, я с тобой», — внезапно удивил меня Степка, а я заметил, как и остальные ребята в такт его словам закивали головами. «Мы тоже подтвердим, что животы болели и поносило», — добавил Ваня, наблюдая мое скептичное выражение лица. «Не переживайте, ребята, ничего она мне сейчас не может сделать. Втягивать в это дело своих новых друзей я откровенно боялся. Тут бы свою шкуру сберечь, а в случае их присутствия придется из-за них переживать». Достав телефон из кармана, я, никого не стесняясь и откровенно забивая на все запреты, стал набирать номер, который в свое время мне дал сам князь Белорецкий. «Добрый день, Алексей», — послышалось на другом конце. «Здравствуйте, мне срочно нужно поговорить с дядей Женей. К сожалению, его светлость сейчас занят, но я уполномочен от его имени решать твои вопросы», — спокойным голосом озвучил помощник князя. «Хорошо, мне срочно нужен отряд спецназа». Глава 19. «Хорошо, мне срочно нужен отряд спецназа». Тайно, без лишних звонков и предупреждений. И самое главное, чтобы полномочия у их главного были выше начальника СЛУ. «Хе-хе», — закашлял в трубку мужчина, перебивая меня. «Алексей, ты с горы упал? Какой еще спецназ? Как вас зовут?» «Александр Михайлович», — сдерживая смех, представился собеседник. «Александр Михайлович, свяжите меня с князем, срочно». Глубоко вздохнув и понимая, что просьбу мою удовлетворят очень вряд ли, все же произнес я: «Как я и говорил, его светлость очень за». На этих словах я не сдержался и бросил трубку. Как раз в эту секунду молчаливое терпение куратора кончилось. Она подошла ко мне и, строго оглядев, спросила: «Ты почему нарушаешь общие правила?» «Извините, у меня дядя агент МБА, очень редко получается поговорить», — ответил первое, что пришло мне в голову, и потупил взгляд. «МБА?» — с неожиданным уважением в голосе уточнила Елена Евгеньевна, а затем добавила: «Хорошо, в порядке исключения». Я лишь кивнул, отходя от такой реакции Мегера, и вылупился ей вслед. На моей памяти это был первый случай, когда мы с ней разошлись без конфликта. Может быть, вспомнила то видео, или в ее душе все-таки есть что-то святое. Пока я размышлял над произошедшим, ко мне сбоку подошли Алина с Максимом. «Леша, привет», — тепло улыбнулась девчушка, а товарищ пожал мне руку. «Привет, ребята», — спешно ответил я, а затем, оглядевшись по сторонам и встав так, чтобы снимающие нас камеры не смогли разобрать мои действия, передал подруге бутылек с той гадостью, которую выкрала Кали у поварихи. «Не смотри», — остановил я ее любопытство и серьезно оглядел Алину. «Передай эту штуку лично отцу в руки. Скажи от меня, нужно сделать анализы, это очень важно». «Ничего не, ты все слышала, я чуть позже приду и постараюсь все объяснить», — шепнул я на ухо подруге и подмигнул товарищу. «Можно было, конечно, сделать это и после уроков, чтобы так не напрягать друзей, но я решил перестраховаться. Мало ли что предпримут злодеи». «Леша, мне это все не нравится», — забеспокоился Максим. «Что-то случилось?» Нормально ответить товарищу мне не дала Елена Евгеньевна. Впрочем, втягивать друзей в это дело я крайне не хотел, так что, может быть, оно и к лучшему. «Обломов, нам пора», — произнесла подошедшая сбоку куратор, и мы оставили ребят, направляясь с ней в сторону главного холла. Кабинет Лидии Васильевны ближайшие 3 часа я мог наблюдать только с обратной стороны двери. «Замдиректора Васнецова Лидия Васильевна», — гласила табличка, которую я оглядел не один десяток раз от скуки. Елена Евгеньевна ждать не стала, оставив на секретаря, периодически поглядывавшего на меня поверх черного прямоугольника своего монитора, женщина ушла по другим делам. Меня посадили в приемную, и который час бесцеремонно мариновали, заставляя томиться в ожидании. Правда, прежде всего, невесть откуда появившийся охранник, проверил мои карманы и на два раза прохлопал ладошками по всему телу, после чего вытер пот и произнес: «Телефон где?» «Отдал». Пожал я плечами. «Белорецкой», попытался уточнить боец, но я его проигнорировал. С недавних пор я догадался, что у меня фактически есть пространственный карман. Все вещи, которые я передаю Кали, у меня найти невозможно. И в то же время, если вдруг мне что-то срочно нужно, демоница всегда услужливо подкладывала мне эту вещь в карман пиджака. Когда я спросил Кали, почему она мне об этом не рассказала раньше, демоница отвела взгляд в сторону и порадовала тупой и в то же время смешной отмазкой. Видите ли, она боится, что я могу увешать ее рюкзаками и превратить исключительно в грузовую лошадь. К сожалению, у такого склада были и свои издержки. К примеру, для того, чтобы забрать у меня телефон, Кали пришлось ненадолго бросить наблюдение за своим объектом и метнуться ко мне. В последнее время, без демоницы я ощущал себя фактически беспомощным. Весь пласт работы по слежке, прослушке и сбору информации бесовка тащила на себе. И самое удивительное, ей все это приносило удовольствие. Похоже, Кали настолько наскучила жизнь в нашей деревне, что появившиеся в этой школе приключения она воспринимала с энтузиазмом и большой радостью. И, кстати, подслушанного и записанного ею разговора между парочкой, которая как раз сейчас следовала в мою сторону, хватит им обоим на два расстрела или три пожизненных срока. Правда, эту информацию нужно еще обработать и суметь грамотно подать, если, конечно, я до того момента доживу. На тебя, молодой человек, последнее время слишком много жалоб. Разглядывая меня поверх оправы своих очков, произнесла вошедшая в свою приемную Лидия Васильевна. Только вот ей на все эти жалобы было плевать. Женщину в сером костюме напрягало совсем другое. И начальника службы безопасности, в лице Аристарха Дмитриевича, она привлекла к моему допросу совсем не случайно. Они были повязаны одной грязной цепью и оба желали убедиться, представляю ли я для них опасность. Лидия Васильевна открыла дверь в свой кабинет, после чего мы поочередно туда вошли. По размаху и роскоши это место, конечно, уступало кабинету директора, но в целом, все было на уровне. Мне даже слегка показалось, что Лидия Васильевна старалась по каждому пункту соревноваться со своей начальницей. Хотя это просто мог оказаться проект одного дизайнера, который поработал во всех высоких кабинетах этого места. Все мои размышления прервала женщина, усевшаяся на свое кресло. К слову, стоять в этом кабинете было отведено только мне. Аристарх Дмитриевич также присел на диван. Помимо кучи жалоб, ты мало того, что сам устраиваешь непонятные бойкоты в столовой, так еще и всех вокруг подговариваешь. Продолжила спокойным голосом меня обрабатывать замдиректора. Я же продолжил скромно молчать, не желая открывать рот до тех пор, пока это не понадобится. Держи ручку и бумагу, будешь писать объяснительную. Нам очень интересно, чем тебе не угодила пища в нашей столовой. Лидия Васильевна решительно не называла истинную причину моего здесь пребывания, явно желая, чтобы я сам все рассказал. Я вам могу и устно ответить. Пища меня вполне устраивает. Вам бы с компотом разобраться, частенько порченый дают. Да, а в обед ты дуешь его за обе щеки. Подняла бровь женщина, а все это время молчавший начальник охраны, немного подобрался. В обед он нормальный. Аристократам вы такое давать, видимо, побаиваетесь. То есть ты считаешь, что руководство школы делает это специально? Трудно что-то однозначно утверждать. Пожал я плечами и постарался сделать как можно более честный взгляд. И как же ты с такой точностью определяешь качество напитка? С усмешкой в голосе произнесла Васнецова. И что им ответить? Врать нельзя, правду говорить тем более. Пока я мешкал и размышлял над своим ответом, отметил, как Аристарх Дмитриевич поднялся с места, поставил на стол два стакана и, перекрыв обзор своей спиной, стал наполнять их из стоявшего рядом графина. «Пей», — приказным тоном произнес мужчина, выставляя оба стакана передо мной. Неудивительно, что меня сейчас хотели проверить. Один стакан с водой был абсолютно безобиден, а вот над вторым парила знакомая черная дымка. «Это обычная вода», — более мягко произнесла Лидия Васильевна, а затем добавила: «Можешь выпить один из них». «Я не хочу», — бросил, отрицательно качнув головой и вновь потупил взгляд. «Я сказал, пей», — рыкнул начальник охраны так, что вздрогнул не только я, но и сама замдиректора. «Тише, Аристарх», — аккуратно похлопала она его по плечу, поднявшись с кресла, а затем повернулась ко мне. «Если не хочешь, то просто скажи, есть ли тут, как ты говоришь, испорченная вода, из какого бокала ты бы не стал пить. Несмотря на ласковый тон и явно натянутую улыбку, Лидия Васильевна дымилась намного сильнее, чем стоявший рядом с ней мужчина. И если Аристарх Дмитриевич просто был дико злой, то она, по моим ощущениям, в данную минуту и вовсе хотела меня убить. Из ваших рук ни из какого. С обидой в голосе проворчал я, кротко поглядывая на этих двоих. Взгляды, которые я на себе поймал после сказанного, говорили о многом. Лица оппонентов, особенно у отличавшегося своей несдержанностью мужчины, густо покраснели и отражали крайнюю степень раздражения. Оба эти человека совсем не привыкли к прямому неподчинению и сейчас явно истощали все резервы своего терпения на маленького наглого мальчишку, посмевшего им перечить. Тем не менее, опыта общения с детьми у Лидии Васильевны было на несколько порядков больше, нежели чем у ее коллеги, и женщина таки смогла ответить сдержанно. «Как хочешь, секретарь отведет тебя на занятия, можешь идти», — ледяным тоном с едва скрываемой злостью произнесла замдиректора. Покидая кабинет этой ведьмы, я спиной ощущал напряжение, повисшее в воздухе. Я прямо в предвкушении их послушать, — промурчала в голове демоница. «Ты мне обещала его личное дело». «Обещала», — кивнула Васнецова. «Там какой-то программный сбой. Кроме фотографии, даты рождения и фамилии, ничего нету. Это не сбой, а намеренно скрытая информация. Эти, сверху, нередко так делают», — качнул головой Аристарх, который нашел все то же самое. «Да и плевать уже, его нужно устранять. Он умнее, чем мы думали, и довольно сильный», — бросил мужчина, устремив свой взгляд на собеседницу. «Это ничего не меняет. Каким-то образом этот говнюк с легкостью определяет наличие добавки». На несколько мгновений женщина замолкла, но потом, добавив стали в голос, продолжила. «Он опасен для нас. Обустройте все как несчастный случай или пропажу. И не надо откладывать это в долгий ящик. Проблем с Белорецкими не будет», — кивнув, уточнил Аристарх Дмитриевич. «Щегол дружен с девчонкой графа. Проблемы будут, если он начнет ей болтать то, что не следует», — раздраженно фыркнула замдиректора. «Действуй». К моменту окончания этой неприятной беседы у меня уже успели закончиться все уроки и даже прошел обед. Поэтому на занятия по развитию дара я пришел голодный и злой. Злой не потому, что уже был в курсе всех деталей разговора этих ублюдков, а по-другому назвать тех, кто без зазрения совести травит детей и отдает приказы на их устранение, я не мог. А потому что ни князь, ни его канцелярия, ни даже граф мне до сих пор не перезвонили. Последнему, к слову, это было еще простительно. Алина, скорее всего, только-только вернулась домой. «Мы тебя уже потеряли», — стал шипеть над ухом Степка. «Пока еще нет», — вздохнул я, оглядывая обеспокоенную группу товарищей, среди которых затесалась и Ксюша. «Может, тебе нужна какая-нибудь помощь?» — подсаживаясь ближе, спросила девчонка. «Это вряд ли», — бросил я, но затем внезапно передумал, оглядев Арментьеву заинтересованным взглядом. «Кажется, ты хвасталась, что научилась работать с чистой энергией. Ну, у меня еще очень плохо получается», — скромно потупив взгляд, ответила Ксюша. «Ничего, я тебя научу, нам много и не надо. Вдобавок к и так напряженному дню, вместо прогулки в парке с остальными детьми, мне пришлось идти отбывать второй день своего наказания. Назначенный куратор вновь оставил нас одних, выделив каждому провинившемуся по участку, который тот должен был очистить. К слову, надо отметить, что если работать плохо и не успевать, то длительность наказания попросту увеличится. Бросать нас тут на заднем дворе никто не боялся, так как мы работали под надзором как минимум двух камер. Да и все ребята, не считая меня, были из пятых-седьмых классов, где личного куратора, который водит за ручку по школе, уже нет. Мы, кстати, ждали окончания начальной школы с большим предвкушением, в том числе и из-за этой прекрасной перспективы на хоть какую-то свободу передвижения. Едва Вадим Александрович нас оставил одних, как группа ребят направилась ко мне, кто бы сомневался, с не самыми дружелюбными намерениями. И это сейчас, в такой напряженный момент. «Тьфу ты, вот мне только вас и не хватало», — проворчал я себе под нос, отмечая их приближение. «Мелкий», — привлек мое внимание один из пареньков, — «ты, я смотрю, работать умеешь лучше всех, в штанах у тебя, мелкий». Зло огрызнулся я, настроения не было никакого. От такого встречного наезда подошедшие ребята моментально опешили, после чего, переглянувшись, стали посмеиваться над заговорившимся мной пареньком. Тому, собственно, пришлось, чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах окружающих, держать ответ. «Хотел я с тобой по-хорошему, но ты, вижу, больно дерзкий», состроив серьезное и важное лицо, стал говорить парнишка. «Расклад такой, ты либо добровольно начинаешь уборку с наших квадратов, либо я тебя сначала отлуплю, а потом ты все равно это сделаешь. Вы вообще в курсе, за что я здесь? С тупости этих ребят я слегка обалдел. Только ленивый в школе не обсуждал недавно произошедшее в казарме. По крайней мере, мне так казалось. Малый, ты время не тяни». Пытаясь придавить меня своей силой к земле, раздраженно ответил оппонент. «А вы, космонавты», оглядывая четверку ребят по бокам отговорившего, деланно вежливым тоном произнес я, «вам тоже надо прибрать на ваших участках, конечно, Коля тебе так и сказал», раздалось сбоку. «Какие мы тебе космонавты», а это был стоявший напротив сверстник Коли. «Как какие? Будущее. Мы сейчас и тренировку специальную проведем», хищно улыбнулся я, оглядывая стоявшую передо мной группу ребят. «Ну а что, опять кого-то бить, так ведь сдадут, а мне потом еще одну неделю эти листья убирать. Так что я придумал кое-что поинтереснее, что отведет этих балбесов от того, чтобы задираться до меня еще хотя бы раз в жизни. Надеюсь, что он несет», неуверенно повернулся Коля в сторону своих ребят. «Операция «Блюй-воронка», — громко и радостно воскликнул я, воздав к небу свой кулачик. В эту же секунду вся подошедшая ко мне гоп-компания потеряла сцепление с землей, приподнимаясь от нее на метр, а затем стали друг за другом раскручиваться на месте, будто на карусели, образуя своими телами круг диаметром пару метров. «Останови! Поставь!» — верещали на разные голоса ребята, пока что еще пытаясь даже мне угрожать. Тем временем, их аттракцион спешно набирал обороты под дружное визжание мальчишек, а я отходил подальше, выдерживая дистанцию в полтора десятка метров. Ор, крик, визги, кто-то грозно стучит в окно, пытаясь что-то мне сказать, но куда там. За таким шумом поди разбери, что тебе кричит человек из окна стоявшей рядом девятиэтажки, пусть даже с первого ее этажа. Именно в ту секунду, когда ребята все как один, друг за другом вслед начали обильно блевать, орошая своим обедом и друг друга, и все вокруг, к месту событий со всех ног примчался Вадим Александрович. «Обломов, а ну остановись. В принципе, чего хотел, я добился, дальше продолжать этот цирк не стоило, поэтому я согласно кивнул куратору и стал поэтапно замедлять скорость вращения визжащей на всю округу воронки. «Ты что творишь-то, Алексей? Космонавтов готовлю». Внезапно сердце стало биться заметно чаще, а в голове завопила демоница. «Сверху. Опасность сверху, господин». Глава 20. «Сверху. Опасность сверху, господин». Но я к тому моменту уже видел падающие на меня с самой крыши, примыкающей к школе девятиэтажки, тяжелое ведро. Меня хотели убить обычным ведром с краской, силой мысли скорректировав полет вражеского снаряда, отправляя его в сторону от себя. Я, к сожалению, отвлекся от раскрутившихся в воздухе по моей милости ребят, и те стали бесконтрольно разлетаться по всему двору. Слава небесам, Вадим Александрович оказался здесь очень своевременно и сумел переловить всех космонавтов, тем самым спасая мальчишек от травм и переломов. Вряд ли большая часть из них в должной мере освоили навык укрывать свое тело барьером, так что случиться могло все что угодно. Тем временем, Кали сбросила с крыши человека, покушавшегося на мою жизнь, короткий полет с торца здания которого, кажется, видел только я. А вот огромное белое пятно краски, в котором изгвоздались трое из пятерых, поднимающихся с земли ребят, вызывало большие вопросы у всех окружающих. «А ну стой!» — крикнул мне в спину куратор, наблюдая, как я забежал за поворот. Устремившийся следом за мной, Вадим Александрович, ничего, кроме небольшого размера вмятины на земле, обнаружить не смог. «Он упал сюда», — указал я пальцем. «Кто?» «Тот, кто сбросил с крыши на меня ведро с той краской. Он и правда упал туда, куда я указал. Только вот, не успев прийти в себя, сразу же исчез благодаря демонице, вытащившей всех, кроме меня, в лесок на той стороне реки. Со стороны казалось, что ничего толком и не произошло, только вот Кали прежде пришлось спешно выламывать вместе с креплениями камеры, направленные на этот участок с торца здания, иначе ко мне могло появиться ну уж слишком много вопросов. Потому как сейчас незадачливый убийца не просто пропал, а уже переваривался в животе у дамы сердца нашего Бобика, к которой тот любезно открыл портал и отправил ей своеобразный знак внимания. Дальше была суматоха. На место происшествия набежала куча охраны, нас всех увели, рассадив в разные комнаты. Откуда-то быстро появилась и замдиректора, которая успела мне надоесть за столь короткий период нашего знакомства, и начальник охраны. Этот вообще не скрывал разочарования на лице, когда увидел меня живого и невредимого. Собственно, с такой недовольной рожей он и покинул кабинет, в котором меня держали, оставляя нас с этой неприятной женщиной наедине. «Итак, Обломов, на тебя очередная жалоба». Оглядев меня своим недовольным взглядом, произнесла Лидия Васильевна, останавливаясь напротив меня. «Никак не успокоишься?» В эту секунду я ощутил накатывающую в груди волну гнева. «Откуда в этой женщине столько яда и лицемерия? Будет какое-то объяснение тому, зачем ты пытался убить тех детей?» «Убить?» – удивился я. «Если бы не Вадим Александрович, то, судя по записям с камер видеонаблюдения, нам бы пришлось отдирать их останки от ближайшей стены». «Понятно», – вздохнул я, во второй раз уже не удивляясь такой интерпретации событий. «Что и говорить, скорее всего сейчас удаляются все видеозаписи, на которых можно будет прямо или косвенно отметить покушение на мою жизнь. Параллельно с этим обрабатываются и все свидетели случившегося происшествия. В соседнем кабинете создается новая история произошедшего, где я буду выставлен исключительно агрессором, да еще и потенциальным убийцей. Да, возможно, в это мало кто поверит, но никто и не желает, чтобы я дожил до дня каких-то разбирательств. Из недавно поступившего доклада от Кали, на второе покушение отправит уже более серьезного человека, с которым, по их мнению, мне не совладать. Только вот есть одна загвоздка. Нагло убить ученика прямо в школе, под объективами десятка камер, задача очень рискованная. Рискованная, конечно же, с точки зрения последующих вопросов и разбирательств. Поэтому мои оппоненты решили действовать иначе. «Читала я сегодня про твои недавние приключения», — улыбнулась женщина. «Любишь все решать силой, говорят. Говорят, что вы тоже». Вернул я ей взгляд. «Успевайте, у вас на это осталось совсем мало времени». В эту секунду наши глаза встретились, и я не мог не насладиться происходящим. Лидия Васильевна слегка покраснела, выпучила глаза и плотно сжала губы, отчего они вытянулись в одну полоску. Страх, ненависть и решимость перемешались в ее взгляде. Если бы я позволил себе выразиться более однозначно, то вполне возможно, что тетка бы решилась атаковать прямо сейчас. Все это мне было ясно и без черной дымки, которая едва ли не полностью окутывала стоявшую напротив женщину, слишком многое стояло у нее на кону, в том числе и собственная жизнь. А в такие моменты, крыса, загнанная в угол, будет атаковать без оглядки на ситуацию и будущие проблемы. Мне же нужно было выиграть еще немного времени, поэтому я сделал глуповатое лицо, надул щеки и уставился под ноги, старательно запрещая себе и дальше язвить ей в ответ. «На время разбирательств тебя переведут в отдельную комнату. Я буду ходатайствовать о том, что ты опасен для общества». Бросив последнюю фразу, замдиректора развернулась на каблуках и вышла прочь из кабинета. Вскоре меня отсюда забрал Вадим Александрович и, к моему большому удивлению, повел на ужин. Мужчина был подавлен и изредка бросал на меня сочувствующие взгляды. В какой-то момент мне даже надоело наблюдать за тем, как он мысленно меня жалеет, и я, не выдержав, обратился к нему. «Запугали, да, а?» Встряхнув головой, отозвался мужчина. «Говорю, вас запугали, заставили говорить под запись то, чего вы не видели». Ответом мне был его взгляд, полный удивления и непонимания. Но я то прекрасно знал, о чем говорю, и дело тут не в моей невероятной эмпатии или наличии навыка читать чужие мысли. Просто Кали передавала все интересное, что происходило вокруг, пока меня держали в заточении. «Не переживайте, скоро я с ними разберусь, и все будет нормально». «Ага», — выдавил из себя улыбку Вадим Александрович и отвел взгляд в сторону. «Похоже, решил, что я дурачок. Я же попивал вкусный компот, который мне перед смертью от чего-то решили не портить, и разглядывал бойца охраны, приставленного ко мне в качестве стороннего наблюдателя и сопровождения. Высокий парень, лет 25, с немного длинными русыми волосами и слегка кривым носом. Судя по его простой внешности, некогда он и сам проживал в стенах этой школы, а теперь вот служит на ее благо и процветание. Свое внимание в мою сторону сотрудник службы охраны в открытую не афишировал, но и особо не скрывался, ужиная в нескольких столах от нас. После приема пищи, меня, как и обещала замдиректор, отвели в отдельную комнату, которая находилась на пятом этаже и была под присмотром небольшого поста охраны. Единственного человека, сидевшего на этом посту, сменил тот самый молчаливый парень, что последовал за нами, едва мы с Вадимом Александровичем поднялись из-за стола. «Это вас послали меня убивать? Чего?» – опешил мой охранник. «Сдурел, что ли?» Его удивление было искренним. Над ним напрочь отсутствовала черная дымка, да и сам человек не транслировал в мою сторону и капли агрессии, либо неприязни. Напротив, в глазах этого бойца я наблюдал дольку сочувствия и несогласия с методами работы школьной администрации. Дурацкие вопросы и разговоры, как недавно с куратором, я скорее всего затевал из-за того, что нервничал. «А ну если будет шумно, лучше внутрь не заходите». Напоследок бросил я сморщившемуся в удивлении бойцу, прежде чем он захлопнул за мной дверь в секцию, запирая ее на ключ. «Проверяй», — приказал демонице, параллельно силой мысли выводя из строя все камеры, которые в данную минуту меня снимали. Внутри секции, помимо средних размеров коридорчика, было две двери, одна из которых вела в жилую комнату, предназначавшуюся для сна, а вторая от душевой и уборной в одном флаконе. Жилая комната, кстати, была самая обычная и отличалась от той, где жил я с ребятами, лишь тем, что мебели здесь стояло из расчета только на одного человека. В связи с этим, здесь было очень неуютно и непривычно просторно. Достав телефон из кармана, я было хотел попробовать вновь позвонить графу с князем, раз уж эти благородные задницы слишком заняты, чтобы сделать это самостоятельно, но вышел облом. Мобильник напрочь отказывался находить сеть. Похоже, кое-кто заморочился, и комнату, где я сейчас нахожусь, плотно накрыли глушилками или вовсе закрыли для связи всю территорию нашей школы. Что ж, это довольно умно с их стороны, но против меня не поможет. «Дядя Сережа, это что такое? Сколько можно трубку не брать?» Мне в ту минуту так отчаянно хотелось материться, что я был готов и графу пару ласковых сказать. Правда, я вовремя пришел в себя и ограничился лишь двумя вопросами, но немного не сдержался в интонации. Впрочем, Сергей Константинович пропустил мои вопросы мимо ушей. «Леха, ты где? Почему телефон выключен был? Связь глушит». Вздохнув, бросил я, оглядывая пустырь в километре от школы, на котором, собственно, я и сидел, наблюдая за многоэтажкой, где располагался жилой блок нашей школы. «Это не важно. Вы сделали анализ той штуки, что я вам передал через Алину?» «Сделал. И мне очень интересно, откуда у тебя эта дрянь?» Уже намного более сдержанным тоном спросил собеседник. «У нас сейчас очень мало времени на разговор. Как скоро вы сможете приехать в школу?» «Завтра утром», — подумав, ответил граф. «Есть большая вероятность того, что завтра утром я буду уже мертв. У вас есть около часа». «Что? Я не шучу. Ну, Леха», — рыкнул в трубку собеседник, но затем смягчился. «Я вылетаю, но за час могу не успеть. Мои ребята успеют добраться раньше, высылаю машину. А там будет кто-нибудь, кто сможет обезвредить Беляева». «Аристарха Дмитриевича?» — переспросил Сергей Константинович. «Именно». «Ты серьезно?» «Да, дядя Сережа, да. И не только он. Я скидываю всю известную мне информацию вам текстовым сообщением». А затем, подумав, добавил: «А ваши ребята без вас здесь будут бесполезны и только мне все испортит». В принципе, никто не заставлял меня наводить такую панику и ажиотаж по телефону. Я мог просто спокойно дождаться на этом пустыре, пока приедут белорецкие, и затем вместе с ними пройтись по школе, указывая пальчиком, кого упаковать. Но для того, чтобы верхушка злоумышленников не сбежала, а также еще сильнее заморала руки, попыткой уже дважды меня убить, я решился на предстоящий бой. Правда, финальной каплей в пользу такого решения стало не только мое аномальное рвение к тому, чтобы добиться справедливости в этом деле и с поличным поймать всех причастных. Нет, это был личный вызов самому себе. Я не собирался биться честно и использовать только лишь свой личный ресурс. Напротив, была цель проверить боеспособность нашего отряда целиком против сильного одаренного человека, а не монстра из разлома. В конце концов, отступить возможность была всегда. Находиться непосредственно в самой комнате и отдыхать на кроватке меня предостерегла Кали. Поэтому, оставив там Бобика, с большим предвкушением наблюдавшего за единственным в помещении окном, я развалился прямо на полу за дверью. Прежде, конечно, вытащил сюда матрас с подушкой, чтобы хоть немного сгладить сложившееся неудобство. Ну а для полного комфорта при ожидании собственного покушения, я решил устроить самое настоящее звездное небо на небольшом потолке коридорчика. Для этого расщепил на разного размера шарики концентрат своей маны и с помощью телекинеза принялся лепить формы известных мне созвездий. Большую и малую медведицу вспомнить было легче всего, а вот дальше процесс сильно затянулся. Я так увлекся, что Цефея и дракона принялся расставлять уже над Бобиком, который, кстати, наблюдал за процессом с несвойственным ему интересом. «Господин, что это?» Завороженно наблюдая за светящимися под потолком шариками, произнесла Кали, недавно вернувшаяся с разведки. К этому моменту бесовка успела посетить и нескромную обитель нашего замдиректора, и комнату видеонаблюдения, так называемую мониторную, где в томительном ожидании засел Аристарх Дмитриевич, выгнав оттуда всех подчиненных. За происходящим в моей комнате он наблюдал с дежурного дрона, который был снят со своей задачи патрулировать территорию и сейчас завис недалеко от моего окна. Высунуться и сбить его я не рисковал, Кали сообщила, что вот-вот должно все начаться и незачем убийце облегчать его задачу. Что же касалось Лидии Васильевны, то женщина проводила вечер с любовником, передав задачу по моему устранению своему подельнику. «Как что, созвездие, вы уверены?» Внимательно оглядела меня демоница. «У нас на небе нет таких звездных рисунков». Начало была она, но нашу беседу бесцеремонно прервал короткий неприятный скрип со стороны окна. Учитывая то, что дверь в комнату была открыта, услышали мы его весьма отчетливо. Далее события понеслись вскачь. По ушам ударила мощная волна воздуха, весь урон от которой принял на себя мой щит, а следом из соседней комнаты посыпался набор самых разных звуков. Взрыв, вскрик, ежиный рык, удары о стену, русский мат и еще две ударные волны. Вишенкой на торте был завывающий сигнал тревоги, доносящийся из выбитого окна. Я тоже в стороне оставаться не собирался и обрушил все свое звездное небо на едва выживающего под гнетом огромного бобы наемника. Убийца, как тому было и положено, скрывал свое лицо под маской, которую сейчас буквально облепили светлячки, стремительно прожигая барьер этого урода. К слову, ни с кем прежним из моих бывших соперников этот человек сравниться не мог. Будучи полностью ослепленным, придавленным ежом к полу, он выплеснул очередную волну силы, впечатывая меня в стену и слегка отбрасывая ежа. Но помогло ему это ненадолго, наш колючий товарищ был просто молниеносен в своих атаках и вновь припечатал убийцу к полу. Я тоже не сплоховал, удержав концентрацию на своей атаке светлячками, следом же посильнее открывая краник и отпуская тем самым в их сторону целую прорву своей энергии. Такого напора и так немало пострадавший к этой минуте барьер оппонента просто не выдержал и быстро прохудился, после чего наемник моментально остался без головы. Беспощадные светлячки ее выжгли так быстро, что я даже не успел моргнуть и глазом. Пока я ошарашенно смотрел по сторонам и переглядывался с демоницей, удерживающей дверь в секцию, тем самым не пуская внутрь охранника, Боба в пару мгновений сожрал опавшие окровавленной куклой на пол тела моего неудавшегося убийцы. Сожрал полностью, с формой и всем обвесом, который на нем, возможно, был. Даже крови на полу не осталось, все вылезал. Задача Кали на время этого боя была довольно простой, но не менее ответственной. Демоница должна была не только блокировать входную дверь и контролировать угрозу с тыла на всякий случай, но и следить за моей безопасностью, чтобы в крайнем случае выдернуть из лап врага, если тот окажется нам не по зубам. Да, тупо умирать героической смертью в случае чего, я тоже не собирался. Взглянув в окно, я с удовольствием отметил, что дрон лежит на земле под окнами. Полагаю, слишком близко подобрался к окну и не выдержал взрыв, который я устроил, как только убийца пробрался в окно. Концентрат чистой силы, который я получил в дар от Ксюши, очень помог мне в самом начале текущей схватки дезориентировать врага. Правда, серьезный взрыв я устраивать побоялся, отчего использовал лишь небольшую часть переданной девчонкой энергии. «Уходите», — устало произнес я, присаживаясь на чудом уцелевший в углу комнаты стул. «Какого хрена тут?» Ворвавшийся боец службы охраны прервался на полуслове, ошарашенно оглядываясь вокруг. Небольшая полоска света, попадавшая через открытую в секцию двери с холла пятого этажа, не позволяла непривыкшему к темноте глазу детально разглядеть помещение. Пару раз бесполезно ткнув по переключателю света, парень достал из кармана телефон и, включив фонарик, принялся с ужасом разглядывать еще недавно целую комнату. В воздухе пыль, окна больше нет, мебель вдребезги, на стенах и потолке не только следы копоти, но и непонятные дыры в штукатурке. «Ты че здесь натворил?» Слегка дав петуха, воскликнул боец, защищался. В эту секунду послышался шум в коридоре, а следом сюда ворвался отряд спецназа, буквально втыкая в бетонный пол бедолагу, стоявшего рядом со мной. Жив, цел, вертя мою голову в своих руках и осматривая со всех сторон, спешно произнес граф Белорецкий. «Все нормально, этого отпустите», — добавил я, наблюдая, как вяжут бедного охранника. «Разберемся», — отмахнулся командир группы захвата. «Я уже за вас во всем разобрался, этого отпустите», — настойчиво добавил я, с нажимом поглядывая на вошедших. «Виктор, развяжите его», — спокойно вслед за мной произнес граф. Глава 21. Времени на беседы и обмен любезностями, к сожалению, не оставалось. По словам моментально отправившейся на разведку Кали, Беляева у себя в кабинете уже не было. Приезд графа Белорецкого не мог остаться для него незамеченным, и учитывая то, что Аристарх Дмитриевич в силу своей должности знает эту школу и все ее потайные ходы и маршруты лучше всех, ловить его теперь можно долго и безуспешно. «Леха, остаешься под надзором Глеба. Он найдет какую-нибудь комнату здесь и присмотрит за тобой. А ты, будь добр, без фокусов. Дядя Сережа, я с вами». Обломов, оборачиваясь в дверях, грозно оглядел меня граф. «Выполнять. Я думаю, вы уже додумались отдать приказ, чтобы отключили глушилки. Спросите по рации, где Беляев. Уверен, ни в его кабинете, ни на посту за камерами, где он до этого был, вы его не найдете. Можете даже не терять времени и не ходить туда», — на одном дыхании озвучил я. «Без меня вы его упустите. Аристарх Дмитриевич покинет территорию школы, и после этого вы его больше никогда не увидите. Кали только что мне доложила, что за главным пультом в комнате видеонаблюдения Беляева тоже нет. Там, собственно, теперь ничего нет, кроме груды обломков мебели и переломанного оборудования. Предатель разнес всю комнату, чтобы еще сильнее усложнить задачу по своей поимке. А ты, значит, способен его отыскать?» Серьезно меня оглядев, абсолютно без усмешки и намека на сарказм, произнес Виктор. «Этот дядька был командиром отряда спецназа в подчинении у графа Белорецкого, и мы с ним в прошлом уже пересекались». «Именно». Сергей Константинович смотрел на меня с большим сомнением, параллельно принимая доклады через динамик, закрепленный на левом ухе. «Похоже, как раз сейчас ему доложили, как обстоят дела с поисками сбежавшего». «Хорошо, удиви меня», — уловив легкий кивок, вновь произнес Виктор. «Мне нужна карта школы. Полная. Прям совсем полная». Сделал акцент я на последней фразе, оглядев стоявших напротив людей. Следом же, не дожидаясь их реакции, я направился в сторону выхода. «Дядь Сережа, а вы точно с ним справитесь?» Сергей Константинович на очередной вопрос лишь одарил меня слегка раздраженным взглядом. «А ты, дядя Витя?» Повернувшись в сторону мужчины, сосредоточенно наблюдающего за выходом из небольшого грота, спросил я. «Помолчи», — бросил он и, развернувшись к графу, уточнил прямо при мне. «Вы точно решили ему довериться? Это неслыханно». Стал я деланно возмущаться и бурчать себе под нос. «Вам будет потом стыдно, дядя Витя». Виктор меня знал и капельку недолюбливал еще с прошлого года, когда я поставил на уши всю их службу безопасности. Сейчас он уже, конечно, не прыскал негативом в мою сторону, но было видно, что и доверия в таком важном деле с его стороны мизерно мало. Ну а шипел он на меня периодически из-за того, что я, видите ли, нарушал тишину. Со стороны могло показаться, что у меня поведение слишком беспечного и непоседливого ребенка, но лично я с этим был крайне не согласен. Моим-то компаньонам было невдомек, что у меня есть более-менее точная информация о местонахождении Беляева, и когда он приблизится к выходу, я узнаю об этом раньше других, соответствующе отреагировав. Что же касалось до его поисков, то сначала я мучился с переданной картой и пытался, держа ментальную связь с Кали, понять, в какую сторону движется Аристарх Дмитриевич. Оно, конечно, учитывая навыки чтения таких карт из прошлой жизни, вроде как получалось, но когда демоница доложила, что Беляев спустился под землю и движется по одному из тоннелей, в общем, я понял, что нужно что-то менять, иначе нам его не нагнать. Гениальная идея озарила меня так резко и внезапно, что я едва сдержал эмоции от такого озарения. Современные смартфоны уже давно имели функцию делиться своим местоположением, и у Кали, не спеша двигающийся за сбежавшим начальником охраны, как раз с собой был мобильник. Пришлось, конечно, немного навести конспирацию, двигаясь обособленно от недоверчиво наблюдавших за мной людей. В противном случае, я переживал, что они попросту заберут у меня телефон с отображающимися координатами нашей цели и отправят в безопасное место. А мне очень уж хотелось посмотреть, как будут вязать Беляева, несмотря на всю опасность этого мероприятия. Прежде чем Аристарх Дмитриевич приблизился к выходу из грота, прошло около 20 минут, Очень уж он осторожничал. Кали заблаговременно предупредила меня ментально о том, что он уже близко. Ну а я сразу же передал эту новость окружающим. Все, сейчас выйдет. Мне разрешили находиться на самом дальнем рубеже, в 30 метрах от места предполагаемого сражения. Даже персонального охранника оставили, которому было поручено не спускать с меня глаз и следить, чтобы я не лез к месту схватки. Что ж, Глеб, извини. Внезапно упавший на голову моего охранника камешек заставил его развернуться и внимательно оглядеть окружающее пространство. Я же, воспользовавшись ситуацией и быстро передвигая ногами и руками, стал выползать из нашего укрытия в сторону грота. Внезапно, руки и ноги потеряли связь с землей, отчего я стал ими бултыхать в воздухе. «Эй, а ну поставь меня на место!» – зашипел я, извиваясь в воздухе. Глеб держал меня за поясной ремень и, пригибаясь, тащил назад. «Сказано же, тут сидеть, мы сейчас все пропустим!» Надувшись, проворчал я. Оно и верно было, ведь отсюда из-за особенностей рельефа местности был весьма ограниченный обзор. «Ничего, я на записи посмотрю, а тебе не надо», — отмахнулся Глеб. «В смысле не надо? Я знаешь, как долго на его след выходил. А если они его упустят?» Глеб лишь одарил меня равнодушным взглядом и принялся дальше наблюдать. Сам напросился. «Там кто-то есть сзади», — кивнув ему за спину, произнес я. «Ага, я серьезно. Одноклассниц так разводи, смотри сам», — пожал я плечами, наблюдая, как Кали запускает в его сторону булыжник. «Бух, я же говорил, надо отдать должное меткости демоницы. Она уже второй раз угодила ему прямо по голове. Никакого урона, естественно, нанести не удалось и не планировалось, цель была другая, опять его отвлечь». Буквально на пару мгновений развернувшийся назад Глеб был весьма удивлен тому, что я таки успел вновь ушмыгнуть. Только вот на этот раз меня оттуда, практически из-под самого носа у этого товарища, вытащила Кали, перенося чуть ли не в самую гущу разворачивающихся событий. Сидя на ветке растущего неподалеку дерева, было не только удобно наблюдать за происходящим, но и все слышать. Правда, разговоров, как в дешевых боевиках, никто устраивать не стал. По всей видимости, граф придерживался тактики «сначала бей, потом говори». Дождавшись, пока жертва выйдет на открытое и хорошо освещенное полной луной пространство, люди Белорецкого сразу же замкнули кольцо и отрезали предателю путь назад. Под светом множества направленных на него фонарей было отчетливо видно, как в ту же секунду, буквально из ниоткуда на Беляева обрушилась сотня острых ледяных пик. Десяток бойцов, участвовавших в операции вместе с графом, сейчас стояли с вытянутыми руками и держали под жестким контролем одиночную цель, заставляя того медленно прогибаться в коленях и склонять голову, под безжалостным давлением их силы. Впрочем, происходило это все так медленно, что со стороны могло показаться, будто люди просто играют в гляделки и корчат друг другу гримасы. Конечно, если не замечать разбивавшиеся о барьер этого монстра мощные ледяные снаряды и буквально осязаемое напряжение в воздухе. Возможно, это была оптическая иллюзия, но мне под светом десятка фонарей и луны отчетливо казалось, будто само пространство вокруг уже бывшего начальника охраны слегка искажается из-за выплесков силы собравшихся в этом месте одаренных. Щит Аристарха Дмитриевича был фантастически невероятно мощным, но кроме меня ни у кого из присутствующих это не вызывало какого-либо удивления. Если учесть, что граф находится в ранге гроссмастера, а Беляев уже минуту стоит под градом его атак, то можно смело предположить, что аналогичным рангом мощи обладает и сам Аристарх Дмитриевич. И слава небесам, что он не решился лично отправить меня на тот свет, а посылал лишь своих наемников. Ну, это я их так называл, а кем они были на самом деле, мне неизвестно. Не удивлюсь, если в скором времени в нашей школе не досчитаются двух охранников. Возвращаясь к происходящему на моих глазах сражению, я отметил, что сдаваться Беляев вовсе не намерен. Напротив, этот волчара внимательно оглядывался по сторонам, раздавая окружающим полные ненависти взгляды, и что-то для себя подмечал. Вспышка. Хлопок. Один из стоявших кольцом бойцов, как какая-то тряпка, улетает на пару десятков метров в сторону. Еще вспышка. Хлопок. Следом же выбивает из оцепления еще одного бойца, но этого уже не отбрасывает так далеко. В эту секунду на помощь к своим товарищам подбегает Глеб, который, по-видимому, уже отчаялся меня искать. Примкнувший моментально включается в общий строй и вытягивает руку в направлении Беляева. Последний еще несколько раз предпринимал попытки разбросать строй окруживших его бойцов, но они быстро поднимались и возвращались на место. В конечном итоге беспрецедентное давление на плечи Аристарха Дмитриевича переломило его волю, и он был вынужден встать на колени. «Я хочу сражаться на мечах, ты не заберешь у меня это». Взгляд его был направлен исключительно в сторону графа Белорецкого. «Во-первых, ты этого не заслуживаешь», — презрительно ответил Сергей Константинович. «А во-вторых, ты нам нужен живой. Мечтать о смерти тебе еще только предстоит. Не льсти себе», — нагло усмехнулся Беляев. «Я один зарежу любых троих из вас, даже если нападете вместе». Фраза была приправлена предельным пренебрежением к собеседнику. Судя по всему, расчет был простой – вывести на эмоции и погибнуть в бою. Но граф был уже давно не мальчиком и на такую неприкрытую манипуляцию даже бровью не повел. Вместо этого он вытянул руку вперед и несколько раз мощно шваркнул оппонента о землю, чего сразу так не сделал. Следом же, к полностью обескураженному и потерявшемуся в пространстве мужчине подбежали трое бойцов и в первую очередь надели ему на голову какой-то необычный шлем. После чего стали жестко и весьма профессионально вязать ему за спиной руки, затем ноги, не забывая вдобавок накинуть еще и петлю на голову. В конечном итоге тело Аристарха Дмитриевича было связано так, что выгнулось назад под давлением натянувшихся цепей. Глава 22. «Он не сбежит?» – слезая с дерева спросил я, привлекая к себе всеобщее внимание. Из присутствующих только граф не удивился моему внезапному появлению, остальные же стали косо поглядывать то на Глеба, то на меня. Последний так и вовсе был зол, и сейчас активно прожигал меня взглядом. «Что?» – преисполненный непониманием, обратился я к окружающим. «Глеб, тебя уделал второклашка». Один из мужчин лихо разрядил обстановку, на что окружающие стали негромко хохотать. А вот мой охранник лишь сухо бросил: «Отвали, когда будем его допрашивать?» Вновь подал я голос, вызывая у окружающих очередную волну смеха. «Отставить смех!» – грозно рыкнул граф, а затем повернулся ко мне. «Конкретно ты, никого допрашивать не будешь», уже спокойно произнес Сергей Константинович, в отличие от других остававшийся полностью серьезным. «Расскажешь под запись все, что знаешь, а затем мы вернем тебя в школу. Дальше будут работать другие люди». «Ага», еле слышно проворчал я, а затем громче добавил: «Вы Лидию Васильевну уже задержали?» На этих словах граф дернул щекой и с большим неудовольствием признался, что этой ведьме таки удалось сбежать. «Мы всей группой направлялись в сторону боевого вертолета, ожидавшего нас в 500 метрах от текущего места. Продам координаты с ее местонахождением», – важно заявил я, не сводя глаз с Сергея Константиновича. А вот теперь Белорецкий не сдержался от удивления, высоко задрав свои брови. Он внимательно заглянул мне в глаза, будто бы стараясь там что-то разглядеть. «Продаж? Ну а чего нет-то? У нас же с вами теперь товарно-денежные отношения». Пожал я плечами. «Не понял», — нахмурился граф. «Что тут непонятного?» — проворчал я. «Добро клан Белорецких быстро прощает, а чуть что, так счет на 100 000 выставляет. Они что думали, я им это забуду? Шиш, малый, ты давай не зубоскаль», — без особой агрессии в голосе возразил Сергей Константинович. «Информацию я с радостью куплю, к моему удовольствию». Он даже не сомневался, что я таковой обладаю. «Но о каких счетах на твое имя идет речь, я не в курсе. У дяди жени спросите». Не удержался я от легкой обиды в голосе, а затем добавил: «За информацию, 1 000 000 на мой счет в банке и возможность присутствовать на допросе Аристарха Дмитриевича». Шедшие по разную сторону от нас бойцы, все как один замолчали, поглядывая с абсолютным непониманием происходящего на лицах то на меня, то на Белорецкого. «Губа не дура», — заключил граф. «Впрочем, принимается, но без допроса. Там ничего хорошего происходить не будет, чтобы ты понимал. Ребенку там делать нечего». Подумав и покрутив услышанное в голове, я согласился. «Мне в конце концов нужна всего лишь информация, а не позлорадствовать. А ее я могу получить иным образом. Один из маячков, которые ваши ребята носовали по всей моей одежде, мне удалось аккуратно вытащить и подложить этой нехорошей тете. Проверяйте». На этих словах Белорецкий поджал губу и, сдерживая улыбку, усмехнулся, слегка качнув головой. «И ты уверен, что при побеге она надела именно ту одежду, которую ты пометил?» — внезапно спросил шедший слева Глеб, нарушая образовавшуюся тишину. «Вот и посмотрим», — вздохнул я. На самом деле, Кали умудрилась утопить маячок в женском кошельке Лидии Васильевны. Шанс того, что она его бросит в своей квартире, был, хоть и очень небольшой, без бумажных денег ей сейчас никуда. Кстати, насчет наличных, в ее гардеробной хранился целый чемодан с большим количеством крупных купюр. Кали туда пристроить маячок не забыла, и то, что бывшая замдиректор школы эту коробочку на колесиках не забудет, я был уверен уже точно. Правда, на эти деньги я и сам положил глаз, поэтому сейчас был заинтересован в том, чтобы Лидию Васильевну не упустили. Зачем мне столько денег? Да черт его знает. Сейчас эти красивые бумажки были мне вообще ни к чему. Можно было информацию по сбежавшей предательнице слить абсолютно бесплатно, но тут имел место быть воспитательный эффект. А то у верхушки клана Белорецких могло сложиться неверное впечатление о том, что меня можно легко и бесплатно использовать. Надеюсь, конечно, что они умнее этого, но в свете последних событий и реакции руководства школы на эти события, у меня сложилось неприятное впечатление, что моя доброта и расположение тут никому даром не нужны, и что хуже всего, могут и вовсе восприниматься как слабость. Что же касалось условия присутствовать на допросе Беляева, то тут за меня говорило банальное любопытство и ничего кроме. Должен же я узнать, кому стоит сказать спасибо за все произошедшее. То, что над сбежавшей двойкой есть кто-то выше, я, как и все здесь присутствующие, не сомневался. Дядь Сереж, оглядев шедшего сбоку мужчину, серьезно произнес я: «А что это за порошок в итоге оказался? Продам информацию за 500 тысяч». Не поворачиваясь в мою сторону, бросил он. Я надулся. Вот ведь засор. Ладно, шучу. Повернулся он ко мне и с иронией оглядел сверху, но следом внезапно стал очень серьезным и даже злым. «Эти твари подсыпали вам в напиток специальную добавку. Если не вникать в подробности и медицинские термины, то можно сказать, что она, в зависимости от дозы и концентрации, блокирует доступ к силе у одаренных. Принцип действия примерно как у медицинской анестезии, только одаренный перестает чувствовать не свои конечности, к примеру, а монотоки по всему телу. Притупляется концентрация и становится практически невозможно управлять своей энергией. На спецзонах активно используется, чтобы зэки спокойно сидели. Но это не наш случай. А вот в малых дозах, эта штука может легко сводить прогресс в развитии на нет, на любом ранге мощи. Думаю, их целью было именно второе. Не переживайте, дядь Сереж, легко угадал я его мысли. Алина эту гадость не пила, я бы не позволил, да и в обед они не рисковали что-либо подмешивать, только утром и вечером. Откуда информация? Если он и удивился, то на этот раз виду не подал. Просто знаю, чем мне нравился граф, так это тем, что несмотря на мой возраст, он с полной серьезностью принимал всю информацию, исходящую от меня, но даже не пытался заставить выдавать свои тайны. Естественно, он этот факт еще обязательно перепроверит, хоть и причин мне не доверять до этого дня я ему не давал. Получается, удар по нашей школе подобным образом не слабо может отразиться на боевой мощи клана в будущем. Заключил я вслух. Именно. Сухо бросил граф, играя желваками. Но его злость не была направлена в мою сторону. Было очевидно, что он, как и должно человеку, любящему свою семью и род, воспринял случившееся очень близко к сердцу. «Князь уже летит?» – запрокинув голову из любопытства спросил я. «Князь уже на месте, рвет и мечет. О, заодно и у него спрошу, чего он трубку не берет?» Попытался пошутить я, но тут же встретился лицом с Сергеем Константиновичем, отчего поспешно замолчал. «Тут уже не до юмора, Леха», – смягчившись во взгляде, произнес собеседник. «Человеку его уровня такое оставлять безнаказанным просто нельзя. Полетят головы, в прямом смысле полетят, его кошку, его собаку», указывая кивком на Беляева, которого сейчас грузили в вертолет, стал перечислять граф. «Его родителей, женщину, если она есть, их всех пустит под нож, всех, понимаешь, тут уровень доверия был такой, что и спрос теперь будет соответствующий, это жестоко», повесив голову, озвучил я. «Даже детей, если бы они были», вздохнул граф с неким облегчением. «Самое жестокое тут то, что с родителями он не общается последние 20 лет, но я не уверен, что это их спасет». Уткнувшись носом в окошечко боевого вертолета, я совсем забыл порадоваться своему первому полету на такой птичке, первому в этом теле. Слова графа оставили в моей душе глубокое впечатление. Размышляя об этом, я нехотя понимал, что князя можно было понять. Если предательство будет легко сходить с рук или грозить всего лишь смертью, то желающих рискнуть может быть слишком много. «Алло, это я, слышу. Проблему устранили?» — лениво поинтересовалась женщина, стараясь выровнять дыхание. «Нет, Лида, код 7. Че что, неуверенно воскликнула женщина. «Но как, ты уверен? Более чем, удачи!» На этих словах мужчина бросил трубку, а Лидия, прикусив губу, моментально поднялась на ноги, судорожно оглядываясь по сторонам. «Подъем, быстро!» «Что, ты чего?» «Быстро, я сказала, собирайся и уходи, быстро, сука!» Взревела она под конец. «Не звони мне больше!» Буркнул молодой парень, вставая с кровати и принялся одеваться. Метнувшись в сторону шкафа, Лидия стала быстро вытаскивать из него как раз на такой случай заготовленную форму работника ЖКХ, а вместе с ним и черный парик длинных, не в пример родным, волос.